Что-то мешало спать. То ли слишком ярко, то ли это мурлыкающее сопение. Прямо по духам. И еще было невероятно жарко. Сопение? Кое-как открыла глаза, сдерживая стон, когда наткнулась на довольную улыбку Орлова. Поспешно уткнулась в подушку. Ну вот, зачем Орлов с утра погоду портил? Там ливень? Сонно поинтересовалась. «Нет», — услышала довольный ответ. «Снег?» — на всякий случай уточнила. «Отличная погода, солнце светит», — заявил Сергей. «Странно». «Почему это?» «Ты улыбаешься, всю картину портишь». «Порчу? Я ее освещаю, если что». «Обычно ты злой и недовольный. Съел кого-нибудь?» «Только тебя. Кстати, и сейчас бы не отказался». Задумалась и чуть отодвинулась. А то кто его знает, голодающего. «А настроение отличное, потому как мне всю ночь поднимали». Вдруг дерзко заявил этот нахал. Даже проснулась. Открыла глаз, потом второй и пробубнила. «Поднимали настроение?» «Ты...» Размечтался. «Я просто использовала тебя, как мы и договаривались». Пробурчала, вновь закрывая глаза. Но вот сон не шел. «Кстати, а почему так ярко? Слишком? Неужели мы проспали?» Быстро дернулась к сотовому и вскрикнула. На часах показывала без 10 час обед. «Невероятно! Как же так? Где мои рычащие 7 будильников? Я не могла их не услышать». Подорвалась спрыгнуть, но меня быстро вернули в постель, нависая сверху. Сергей поднял бровь и с прищуром спросил. «Куда рванула?» «У меня тренировки, уже 2 прошли». «У нас выходной, так что расслабься». «Что? Какой еще выходной?» «Я и не знал, что у тебя со слухом проблемы. Можем зайти к врачу». «То есть ты отменил мои...» «Да, и себе». «Но...» — прищурилась и с ужасом проговорила. «Ты сказал Нине, что и я не приду? Дал понять, что мы вместе?» «Нет, я просто сказал». «Я в таких случаях сама должна звонить, а не ты». «Забыла, что я твой великодушный начальник. Представим, что ты мне с утра позвонила и очень долго уговаривала». С намеком говорил, при этом сексуально растягивая слова. Его слова успокаивали, а взгляд нет. Слишком наглый и хитрый. «Что ты лыбишься?» — не удержалась от вопроса. «Он меня раздражал. Или нет?» Просто странная ситуация, и меня это беспокоило. «Утром ты смешная и домашняя», — выдал как-то хрипло Орлов, пожирая взглядом. Моментально стало не по себе. Хотела уйти, но не получилось. «Помнишь наш разговор? Или скинешь все на вино?» — спросил, нежно прикасаясь подушечками пальцев к губам. «Что происходит?» «Помню. Руки можно убрать». «Все помнишь?» — уточнил, пальцами лаская кожу лица. «Если ты с меня не слезешь, помнить будет уже некому». Раздался веселый смех. Сергей откровенно смеялся. Убрал руку и деловито заявил. «Ты собирайся. У нас запланирована поездка в магазины». «В магазины? Зачем?» «Закажем диван, нормальный, да побольше», — произнес он деловитым тоном и наклонился, накрывая губы в нежном поцелуе, что выбило из колеи. Не ожидала. Орлов слишком импульсивен, а тут... Рассуждала, пока его слова не заставили резко подняться. «И еще нужно купить тебе вечернее платье. мы сегодня пойдем на семейный вечер». По его виду было понятно, что это не шутка. Провела по волосам и уверенно заявила. «Я никуда не пойду». «Пойдешь. Ты моя невеста для тети. Или забыла?» Орлов слез с дивана и ленивой походкой направился в коридор. «Ты шутишь?» «Нет, очень даже серьезен. Так что у нас насыщенный день!» — крикнул он уже где-то в кухне. Прищурилась и быстро поднялась, направляясь за ним. Остановилась у двери и поинтересовалась. «Почему платье? Я могу пойти в...» «Мне понравится его снимать», — нагло ответил он, хватая молоко из холодильника. «Будешь?» «Я сама налью», — на автомате ответила, стараясь не зацикливаться на первой фразе. Уж слишком реагировала. «Ты есть хочешь?» — вдруг спросил он. «Хочу». «Тогда платье выберем за 5 минут, потом диван за 30, и можно будет зайти в ресторан». «Что? У тебя есть деньги?» «Занял у брата». «И тратить их на диван с платьем? С ума сошел?» «Нет. Диван — это наш спокойный сон, а платье — приложение к нему», — довольно заявил Орлов. Смотрела на его мощную фигуру. Красивое лицо, уверенные движения, пока он наливал молоко и быстрым движением выпил, и удивлялась. «С кем живу? Мне не нравится, что ты все так решаешь». «Если бы зависело от тебя, уже была бы на другом конце города с кучей проблем». «То есть я проблемная?» «Какая бы ни была, ты моя. Пока. Так что собирайся». Или на выбор твоего платья останется 4 минуты. «Ты...» — почти зашипела. «Можно не глядя, по цвету», — рассуждал он. «Себе так выбирай», — буркнула и направилась в ванную, удивляясь, что живу с таким заносчивым, наглым, хитрым лисом. Закрыла двери на щеколду и неожиданно для себя улыбнулась. «Блин, нужно поторопиться, чтобы за минуту не пришлось выбирать».